Способы зарождения бодхичитты. Захваченные потоками четырех бурных рек, накрепко стянутые путами кармы, что нелегко развязать, заключенные в стальную клеть цепляния за «я», окутанные со всех сторон непроглядным мраком неведения. Существа рождаются снова и снова в бесконечной самсаре, беспрестанно испытывая три вида страданий. Созерцая эту участь существ, некогда бывших нам матерями, породи наивысшее намерение — бодхичитту. Выражение «существа, некогда бывшие нам матерями» ясно показывает, что вы не можете считать страдания других существ чем-то, не имеющим к вам ни малейшего отношения. Они были вашими матерями на протяжении многих предшествующих жизней и тогда проявляли к вам неописуемую доброту. Поэтому они должны быть милы вашему сердцу. Осознав, как страдают ваши матери, вы чувствуете, что вам не под силу смотреть на их муки. Признав, как тесно связаны вы с живыми существами, вы сумеете породить в себе великое сострадание, которое ведет к развитию бодхичитты. В этой строфе говорится, что существ уносят потоки четырех бурных рек. Четыре реки могут означать четыре причины, которые заставляют живых существ перерождаться в самсаре, а также их четыре результата. Но в данном контексте четыре реки означают четыре нежелательных для нас вида страданий, с которыми мы встречаемся в самсаре. Речь идет о страданиях, сопряженных с рождением, старостью, болезнью и смертью. Другими словами, мы целиком и полностью во власти сильной, необратимой, загрязненной кармы, из-за которой и переживаем эти четыре вида страданий. Эту крайне загрязненную карму порождают сильные омрачения, такие как гнев и привязанность. А они, в свою очередь, возникают из жестко фиксированной идеи истинно существующего «я». Ее можно сравнить с прочной железной клеткой, угодив в которую, мы уже не в силах выбраться из самсары. Эта идея жестко фиксированная, потому что она устойчива и неоспорима. Чем крепче мы цепляемся за нее, тем сильнее в нас омрачение, клеши, гнев, привязанность и другие. А чем сильнее омрачение, тем интенсивнее действия, ввергающие нас в самсару, и тем мучительнее будут наши страдания. Идея истинно существующего «я» возникает потому, что мы со всех сторон окутаны тьмой неведения. В этом контексте под идеей «я», приковывающей нас к самсаре, понимается ошибочное восприятие самости личности, поскольку в следующей строке говорится о живых существах, окутанных со всех сторон непроглядным мраком неведения. Обычно под идеей «я» понимается неведение. Но если перечисляются два понятия «идея я» и «неведение», то первое, идея «я», будет относиться к ложному восприятию самости личности, а второе, неведение, упоминающееся здесь во второй строке, к ложному восприятию самости явлений, согласно которому явления обладают истинным существованием. На почве ошибочного восприятия истинного существования явлений или, другими словами, сильного цепляния за привлекательность своего физического тела, вырастает чрезмерная привязанность к собственной персоне. Следовательно, ложное восприятие природы явлений служит основой для ложного восприятия природы личности. Когда вы удерживаете «я» в потоке своего ума и порождаете чувство «я», идею истинно существующей самости, то придерживаетесь воззрения, при котором приходящее собрание сканх рассматривается как самосущее «я». Итак, ошибочное восприятие самости явлений дает начало рассмотрению приходящего собрания сканх как самосущего «я», а это воззрение, в свою очередь, способствует накоплению кармы. Из-за ложного восприятия самости явлений и самости личности мы непроизвольно перерождаемся в самсаре и на протяжении неизмеримо долгого времени переживаем бесконечную цепь страданий, сопряженных с рождением, болезнью, старостью и так далее. Пресечение результатов находится в прямой зависимости от пресечения предшествующих им причин. Если порождены действенные причины, то вам придется иметь дело с их результатом, нравится вам это или нет. Если рассуждать в этом ключе, то чем сильнее в вас недовольство своим страданием, тем больше отвращения вы должны питать к его причинам. В этих строфах объясняются два способа порождения отречения или решимости достичь освобождения посредством размышления о страдании. Здесь мы, во-первых, обдумываем истину о страдании, размышляя об изъянах и муках самсары, а во-вторых, истину о причинах страданий. В том месте коренного текста, где объясняются четыре вида страданий, излагается истина о страдании. А там, где рассказывается о таких факторах, как представление об истинном существовании, неведение и загрязненные действия, говорится об источнике страдания. Так в тексте разъясняются первые две благородные истины. Если вы размышляете о круговороте страданий и его источниках применительно к другим существам, то это приводит к воспитанию сострадания. А если думаете об этих страданиях и их источниках применительно к самому себе, то это способствует развитию отречения. Вчера мы обсуждали различные виды страданий, а также способ порождения бодхичитты, альтруистического настроя, побуждающего нас стремиться приносить пользу всем живым существам. К этой теме относятся следующие строки коренного текста. «Созерцая эту участь существ, некогда бывших нам матерями, породи наивысшее намерение — бодхичитту». Иными словами, сначала следует созерцать страдания существ, а затем породить в себе сильное чувство родства с ними и любви к ним. Чем ближе будут вам другие существа, тем легче будет ощутить, что их страдания столь же невыносимы для вас, как и собственные. Вот почему нужно научиться смотреть на других существ, как на своих родственников, например, собственных матерей. Для порождения этого особого настроя нужно сперва осознать безначальность самсары. Живые существа, перерождающиеся в круговороте бытия, тоже безначальны, и потому не найдется ни одного существа, у которого не было бы связи с вами, которое в одном из рождений не доводилось бы вам близким родственникам или даже матерью. И если вы хотите, чтобы порожденные вами любовь и чувство родства со всеми существами имели силу, нужно сначала глубоко осознать равностность всех существ. Осознавая их равностность, вы почувствуете близость ко всем существам и станете относиться к ним как к собственной матери. Тогда вы сможете размышлять о доброте всех существ, которые столь же добры к вам, как и ваша теперешняя семья, помогающая вам в этой жизни. Глядя на всех существ как на близких родственников и помня об их доброте, вы почувствуете к ним искреннюю любовь, найдя им место в своем сердце. Другой метод порождения альтруистического настроя, бодхичитты, носит название «замена себя другими». Он применяется потому, что все существа подобны нам, в том смысле, что все желают счастья и не хотят страданий. Они подобны нам и в том, что обладают возможностью и способностью освободиться от страданий и достичь счастья. Как и у вас, у всех живых существ есть право на устранение страданий и достижение максимально возможного счастья. Хотя со всех этих точек зрения другие существа не отличны от вас, Существ этих бесчетное множество. И при этом нельзя сказать, что они никак с вами не связаны, ведь в обыденной жизни вы в значительной мере зависите от них. Даже когда вы выполняете медитации на духовном пути, живые существа служат для вас объектами сосредоточения. Да и высшее пробуждение, которое описывают как спонтанное, не требующее усилий осуществление целей других существ, достигается с опорой на них. Итак, мы связаны с другими существами и зависим от них, пока остаемся в самсаре, когда движемся по пути и когда обретаем его плод. Теперь, когда мы видим тесную связь между нами и всеми живыми существами, неразумно пренебрегать их благополучием и преследовать интересы одного единственного существа — собственной персоны. Гораздо разумнее пренебречь интересами одного ради блага остальных, составляющих большинство. Все удовольствия и возможности, которые есть у нас в жизни, богатство, имущество, слава и дружба, не появились бы у нас, не будь других существ. Мы бы и мечтать не могли о достижении каких-либо благ, если бы нам пришлось полагаться лишь на собственные усилия без опоры на помощь других. В современном мире все, чем мы пользуемся, еда, одежда и все остальное, изготавливают производственные компании, в которых работают другие люди. Почти ничего не поступает к нам в дом из нашего собственного сада или огорода. Мы употребляем в пищу консервированные продукты, приготовленные другими. Когда мы летим на самолете, мы вверяем себя в руки многих людей, работающих в авиакомпании и ею владеющих. Благодаря им самолет поднимается в воздух. В современном обществе невозможно выжить, не опираясь на других. Не будь других людей, нельзя было бы снискать себе доброе имя и славу. Пусть даже у вас есть те достоинства, которые обычно вызывают почет и уважение, если другие и не знают об этом, вы ни за что на свете не станете знаменитым. Если всерьез задуматься, то и ваш враг, с которым вы обычно соперничаете и который вам противен, дает вам возможность взращивать множество достоинств — терпение, мужество и силу. Здесь следует вспомнить главу о терпении из произведения Шантидевы «Бодхичарья Аватара», где рассказывается, как взращивать терпение в отношениях с врагом и относиться к нему как к драгоценному дару. Это особенно важно для практикующего буддиста. Если вы сумеете понять, что обретением таких духовных достоинств, как терпение, вы обязаны своему врагу, то научитесь питать к нему добрые чувства. Если вы сможете добиться положительного отношения к своему врагу, который при обычных обстоятельствах вызывает у вас презрение, то будет совсем нетрудно почувствовать любовь и внимание к постороннему, и уж, конечно, к своим друзьям. Для того, чтобы породить такой настрой, нет необходимости размышлять о каждом существе по отдельности. Можно же, например, логически установить, что все деревья обладают определенными общими характеристиками, взяв за основу характеристики одного из них и не подвергая анализу каждое дерево. Подобным образом можно заключить, что все живые существа едины в том, что желают счастья и не хотят страданий, проанализировав собственное состояние. Сделав так, вы без труда воспитаете в себе сострадание, внутреннее устремление, побуждающее думать, как было бы хорошо, если бы все существа избавились от страданий. Если вы ясно осознаете страдания живых существ, то также ощутите и любовь, побуждающую желать, чтобы все существа обрели счастье. Взяв за основу эти два чувства, любовь и сострадание, вы разовьете в себе особый настрой, почувствуете личную ответственность за освобождение существ от страданий. И это поможет зародить устремление к высочайшему просветлению ради блага всех живых существ. Это альтруистическое устремление к пробуждению ради блага всех существ носит название бодхичитта. Выше уже было объяснено, как оценить меру развития бодхичитты и отречения.